И Джейрд, не спеша поднимаясь по лестнице, пытался подготовиться к беседе. Между дядей и племянником так и не установились теплые родственные отношения. Хотя их семьи жили на соседних улицах, впервые они встретились, когда Джейрду исполнилось уже 7 лет. Мальчик всегда чувствовал отчужденность, если не враждебность дяди, и нисколько не сомневался в ее причинах. Эдмунд не хотел иметь ничего общего с аборигенами. Его возмущало, что к смешанным бракам стали привыкать, и он так и не простил родную женитьбу на женщине, в чьих жилах смешалась кровь американцев и коренных островитян. Неприязнь к золовке Эдмунд перенес и на ее детей, которые отвечали ему той же монетой. После смерти жены родный вновь сблизился с братом. Но на отношения дяди и племянника это никак не повлияло. Теперь же, когда Джейрд стал полноправным партнером Эдмунда, им обоим приходилось быть терпимыми и сдерживать свои отрицательные эмоции. Племянник научился даже получать удовольствие от общения с заносчивым дядюшкой, изображая при встречах любящего и любимого родственника, что приводило Эдмунда в тихое бешенство. Перед дядиным кабинетом Джейрда приветливо встретила секретарша Джейн Диринг. Она недавно приехала в Гонолулу из Нью-Йорка, и холостой племянник хозяина тут же привлек ее пристальное внимание. И это было неудивительно. Природа наградила Джейрда атлетическим сложением, высоким ростом и редкой красотой. Его серо-голубые глаза удивительно контрастировали со смуглой кожей и густыми волнистыми и сине-черными волосами. Редко у какой женщины не начинало учащенно биться сердце в его присутствии. Джейрда чаще всего видели в обществе очаровательной девушки из хорошей семьи, Дианы Келлен. Они дружили с детства. Но хотя их брак казался вполне естественным и неизбежным, большинство поклонниц Беркета не собирались отдавать его Диане без боя. Что же касается секретарши Джейн Диринг, то эта энергичная молодая особа поставила себе цель любой ценой выйти замуж за Джейрда, поэтому при встрече одаривала его лучезарными улыбками и была чрезвычайно любезна. «Мистер Беркет!» — голубые глаза Джейн излучали потоки нежности. «Да чего же я рада вас видеть!» Ухищрения мисс Диринг не остались незамеченными, и Джейрд всегда ощущал некоторую неловкость в ее присутствии. «Дядя у себя?» — намеренно сухо спросил он. «Да, но сейчас там мистер Карлстед, бедняжка, пришел с просьбой отсрочить выплату. У него в этом году не урожай табака, и он не может погасить ссуду». Представив, что происходило сейчас в кабинете, Джейрд нахмурился. Ллойд Карлстед был добрым малым и отцом большого семейства. Его милая добрая жена возилась с кучей малышей, пока он с утра до позднего вечера трудился на своей маленькой ферме. Участок был очень хорошим, а близость к столице с каждым годом делала его все более ценным. И Эдмунд уже давно положил на него глаз. Карлстед совершил непоправимую ошибку, взяв у дяди ссуду под залог участка. Теперь, когда фермер не мог оплатить, Эдмунд имел законное право отобрать у него землю. Уже не раз Джейрд, возмущенный безжалостностью дяди, пытался добиться отсрочки для клиента. Но Эдмунд проявлял редкостное упорство, резонно заявляя племяннику, что будет с радостью прислушиваться к его советам, как только тот начнет сам активно работать в компании.